Глава 29. Яркий слеп на миг ослепил, но когда я продрал глаза, то увидел перед собой разбитый кабинет Арманова. Здесь будто ураган пронесся. Сам же аристократ забился в угол и непонимающе смотрел на всех присутствующих, а их в кабинете собралось предостаточно. Во-первых, Сареева, что стояла слева от меня с разгневанным лицом. От нее так и разило жуткой магией, а вокруг тела вились белые энергетические завихрения. Во-вторых, Сваровская с надменным и жутковатым лицом. Ее янтарные глаза блестели злобой и наслаждением одновременно. В-третьих, тот самый суккуб, что успел от меня удрать. Вот только эко незадача, он угодил прямиком в лапы к магистру, высший ранг магов в этом мире. Сваровская сидела на рабочем столе Арманова, словно хозяйка, свесив ножки и держала сверкающую магическую цепь, опутавшую этого неудачного перевертыша. Ну и в-четвертых, появился я. Да, сперва пробежал по своему подземелью, а потом оказался здесь. И мое появление вызвало еще больший шок. Конечно же, кроме плененного суккуба и Сваровской Артары, которая впилась в меня изучающим взглядом. «Максим?» — удивленно пробормотала Сареева. «Но как?» «Видимо, у Максима есть волшебный ключик», — с лукавой улыбкой произнесла Сваровская. «Верно ведь?» Но стоило мне на нее глянуть, как над головой женщины вспыхнула совсем другая информация. Имя Артара, должность соблазнительница преисподней, настроение игривость. «Игривая, значит?» — я прищурился, сжав в руке меч. «Да, верно. И кому об этом знать, как не тебе, Артара?» Она вздрогнула, услышав свое имя, но после ее губы растянулись в ехидные улыбки. «Интересно», — прошептала она, и в тот же миг ее лицо начало меняться. Как и в прошлый раз, ее приятелем суккубом кожа содрогнулась, как рябь, а после посерела. Глаза увеличились, зрачки удлинились, а на лбу выросли рога. Одежда треснула, но не сорвалась с тела, оставив суккубу в столь забавном виде. «Нинель?» Сареева испуганно выпучила глаза и отступила на шаг. «Но как же так?» «Все просто, моя дорогая». Та пожала плечами, как ни в чем не бывало. «Я манипулировала тобой, так как знала, что ты столкнешься с Боярским, а он...» — перевела игривый взгляд на меня. «Мне еще пригодится, поэтому...» «Ты?» — неожиданно для всех завопил Арманов, тыча из угла пальцем в суккубу. «Это же ты!» «Да, мой дорогой». Она повернулась в его сторону и презрительно скривилась. «Ну же, прекрати истерику. Раньше ведь такой мужчина был волевой, а сейчас... Что с тобой случилось, Боря?» «Ты обещала!» — не унимался тот. «Ты обещала сделать меня великим! Вместо этого дала проклятие!» С этими словами он сорвал с руки перчатку и показал нам почерневшую ладонь. Казалось, будто он в саже ее вывалил, или же, что пальцы сгорели дотла. Правда, он продолжал ими шевелить, что указывало на присутствие жизни. «Да, обещала», — кивнула Артара. «Но я дала обещание сильному мужчине, а ты скуксился. Вот и получил то, что заслужил». «Но я сделал все, что ты велела», — чуть ли не визжала Риста. «Убил семью Боярского, следил за ним все эти годы. Где мое спасение?» «Спасение?» — суккуба вопросительно изогнула бровь. «А, ты о проклятии. Так его нет». «Как?» — опешил Арманов и, казалось, чуть ли не провалился под пол. «Но ты же...» «Ох, да умолкни ты, наконец!» — возмутилась она и взмахнула рукой. В ту же секунду с ее пальцев сорвались золотые линии и ударили в сторону Арманова. Наверное, они должны были его исполосовать, но этого не произошло. «Серьезно?» — Артара искренне удивилась. «И это после всего, что он сделал. Арманов убил твоих родителей, а твою жизнь превратил в сущий ад, и ты его все равно защищаешь?» Я стоял перед Ариста, вытянув вперед руку, согнутую в локте. Воздушный щит, материализованный только что, отбил атаку суккубы, развеяв ее магию. Я же смотрел на нее с гневом в глазах. «Нет», — протянул я, — «это ты приказала убить их. Это ты виновата». Я бросился вперед, превратив меч в хлыст. Он ударил по противнице, но отскочил от невидимой преграды. Артара рассмеялась, погрозив мне пальчиком. «Нет, нет, нет, мой дорогой, так просто ты меня не возьмешь». Но я не собирался сдаваться и хлестнул еще раз. Эффект был тот же, правда, что-то в глазах суккубы изменилось. Мне показалось, что она удивилась. Всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы поверить в свои силы. «А ты изменился с нашей последней встречи», — ухмыльнулась она. «Боюсь, что даже мне придется сражаться обеими руками». Сказав это, она подкинула плененного суккуба в воздух, перехватила правой рукой его за горло, а потом одним движением свернула ему шею. Еще миг, и голова моего бывшего врага улетела в сторону. «Фу, ну и мерзость!» — скривилась Артара, когда из обезглавленного тела брызнул фонтан крови. Еще удар в область сердца, и она вырвала из груди тот самый золотой ключик, с ехидством продемонстрировав его нам. «Ну, боярский, что теперь скажешь? У меня появились новые врата, а ты?» «Заберу их себе», — в тон ей отозвался я и протянул руку. Ключ дрогнул под действием телекинеза, а потом рванул ко мне. Суккуба даже понять ничего не успела, как драгоценность оказалась у меня. «Ого!» — восхищенно выдохнула она, не сводя с меня взгляда. «Вот это прыть! Значит, не зря я на тебя поставила!» «Да что здесь, черт возьми, происходит?» — закричала Сареева, всплеснув руками. «Ах да, моя дорогая!» — Артара перевела взгляд на ничего не понимающую подругу. «Прости, но тебе надо будет столько всего осознать. Но давай чуточку позже. Сейчас у меня нет настроения, так что...» Снова ко мне. «Я, пожалуй, пойду». Она активировала свой портал и хотела было шагнуть в него, но я не собирался отпускать свою противницу. «Нет!» — выкрикнул я и снова замахнулся хлыстом. Удар, но невидимый барьер так и не позволил мне пробиться. «Малыш!» — Артара обернулась и хмыкнула. «Ты ведь уже пытался!» «Знаю, поэтому придумал кое-что новенькое!» С хитрой улыбкой ответил я. В тот же миг рванул телекинезом стол, на котором она сидела. Суккуба не ожидала подобного, поэтому в первую секунду растерялась. Этого мне вполне хватило, чтобы опрокинуть на нее с помощью магии шкаф, стоявший рядом, и уже потом снова ударить хлыстом, но теперь вложив в него всю свою мощь. И это сработало. Полыхающая сиреневая нить прошлась по книгам и полкам, прожигая их насквозь. И под ними... «Хватит!» Артара взметнулась к потолку, отбросив нас ударной волной. «Это переходит всякую грань!» «И почему же?» — усмехнулся я. Новый удар достиг своей цели. Конечно же, даже мое оружие не смогло причинить ей особого вреда, но зато хлыст смог обрести ее талию. Артара зарычала от злости, схватилась за него и резко дернула на себя. Я не удержался, да и не хотелось, если честно, на ногах и влетел в воздух, где меня за горло, так же, как и своего побратима, недавно схватила суккуба. «Боярский!» — гневно прошипела она. «Я не один десяток лет продумывала этот план. Он был идеален, так какого черта ты вытворяешь?» «Да, Максим, она же нас убьет!» — негодовала Пафи, но отвечать ей я пока не спешил. У меня была другая идея. «Не понимаю, о чем ты», — прохрипел я, извиваясь в ее хватке. Мне ничего другого не оставалось, как сжать ее кисть и пытаться вырваться, но каждая моя попытка была тщетной. «А то, мой глупый человечек, что я планировала уничтожить ваш мир», — прорычала Артара. «О да, уверена, моя сестренка все тебе объяснила. Мы питаемся людскими эмоциями. Страх и боль придают нам силы. Весь негатив, все то, что вы так изливаете на себе подобных, оно подпитывает нас, делает более могущественными». «Но без нас вы умрете». «Нет, мой мальчик. Все не так просто. Я видела будущее. Я видела себя, шагающей по руинам ваших городов, но люди все еще были живы. Конечно же, не все, но многие уцелеют, чтобы продолжать меня подпитывать. Когда мир накроет ядерная зима, я останусь единственной суккуб. Ни одна моя сестрица не доживет до этого. Поэтому все эмоции, что волной хлынут из людей, будут только моими». «Поэтому тебе нужен был я?» «Верно, Максим», — Артара вновь оскалилась. «Я слишком долго живу в этом мире, но так и не смогла найти того человека, который смог бы вырвать сердца у моих сестриц. И знаешь почему?» «Почему?» — хрипел я, все еще пытаясь разжать ее пальцы. «Потому что достойный тоже не из этого мира». При этих словах ее глаза алчно блеснули. «Да, боярский, я знаю, кто ты на самом деле. Пришелец из другой реальности, угодивший в тело убитого паренька. И как так получилось, что рядом совсем неожиданно оказалась полумертвая суккуба, не желающая мне подчиняться, а?» «Так ты спланировала все с самого начала?» «Да, я ведь это уже сказала. Ты должен был появиться в этом мире и стать сильнейшим охотником. Вырвать сердца моих сестер, закрыть их врата, отправить суккуб обратно в преисподнюю. А потом...» — Артара покосилась на Сарееву. «Я бы воспользовалась твоими слабостями. Аня, Константин, Жанна, Тамара и многие-многие другие твои друзья, любимые и просто близкие люди. О, не злись, мой мальчик. Привязанность к кому-то всегда губительна. Это я тебе так, на будущее говорю». «Будущее, которое ты уже построила», — простонал я. «А если я скажу, что оно многовариативно?» «О, нет, посмотри сам». С этими словами суккуба ткнула пальцем мне в лоб, и перед глазами тут же вспыхнули чьи-то воспоминания. Или как будет правильно сказать? Воспоминания о будущем? Странно, не так ли? Но именно так и произошло. Передо мной горело пламя, которое пожирало города целиком. Сотни и тысячи людей бежали от него, но огонь следовал по пятам. Он будто играл с человечеством в кошки-мышки. Сперва позволял убежать, чтобы потом догнать и сожрать целиком. Крики, боль, агония — все сплеталось в единую какофонию ужаса и смерти. А в кроваво-красных небесах парила единственная из выживших суккуб — Артара. И ее дьявольский смех разносился по всей нашей планете, заставляя даже самых смелых выживших дрожать от страха. Все пролетело перед взором так быстро, что я даже не успел опомниться, как вновь оказался в кабинете Арманова, дергаясь в стальной хватке суккубы. «Ну и что теперь скажешь, Боярский?» «Новый оскал Артары». «У меня остался один вопрос». «Слушаю». «Скажи, ты сама хотела все это рассказать?» В тот же миг я замер, продолжая держаться за ее предплечье. Но в то же время мои ноги нащупали опору, созданную из воздушного потока. На миг суккуба непонимающе прищурилась, а потом ее глаза широко распахнулись. «Клубок! Да, моя дорогая!» — усмехнулся я, видя ее удивление. Инициатива перешла на мою сторону. «Он во мне!» «Или ты столь плохой злодей, который рассказывает свой план в конце сражения?» «Тебе все равно меня не победить!» Взревела Артара и ударила мощной телекинетической волной. Меня встряхнуло словно тряпку, а водом Арманова... В общем, его разбросало на щепки. По крайней мере, рабочий кабинет и несколько соседних комнат. Удивительно, что сам Ариста и Сареева остались живы. Надеюсь, что прислуга тоже. «Да как ты посмел выуживать из меня правду?» — шипела мне в лицо Артара. «Я ведь хотела трахнуть тебя, чтобы ты стал еще сильнее, а потом...» И тут она снова поняла, что сболтнула лишнего. «Ах ты мерзость!» «Ой-ой, кажется, кто-то не умеет держать язык за зубами», — иронично протянула Пафи. «А ты закрой свой поганый рот!» — рявкнула Артара и с силой швырнула меня в сторону. Ударившись об уцелевшую стену, я зашипел от боли, но пришлось тут же включаться в бой. Ведь суккуба вновь попыталась улизнуть, чего я не планировал ей позволять. Взмахнув хлыстом, обвил ее за лодыжку, а сам оттолкнулся воздушной магией, чтобы ускорить прыжок. «Нет!» — раздался ее свирепый крик, когда мы оба провалились в ее врата, которые тут же захлопнулись. Краем глаза все же смог рассмотреть обстановку, которая меня сильно поразила. Мы оказались в тронном зале какого-то мрачного замка. На стенах висели факелы и черепа, рыцарские доспехи по углам и у самого трона. Я же повис на противнице, словно липучка, и не собирался отпускать. «Что ты задумал, Максим?» — кричала в голове Пафи. «У нас нет иного способа ее одолеть», — мысленно пробормотал я. «Ты же понимаешь, что только он может ее уничтожить». «Но я не хочу». «Пафи, прости, но мы должны». «Я...» Она не закончила фразу, но все же выполнила мою просьбу. Да, мы оба понимали, что наших сил, даже накопленных сверх меры, не хватит для того, чтобы убить Артару. Оставался лишь один выход, и я смирился с ним. Мое тело в один миг превратилось в слизь. Ту самую, которая предстала передо мной Пафиноцида в первый день нашего знакомства. Только тогда мне удалось обвить противницу практически с ног до головы, лишив ее тем самым возможности хоть как-то двигаться. Артара гневно кричала и извивалась под нами, но не могла даже подняться. Именно этого я и добивался. «Ждем!» — вслух прокричал я, чувствуя, как суккуба пытается освободиться от нашей хватки. Огонь и лед били по нам со всех сторон. Артара пошла на крайние меры и готова была вновь открыть врата, чтобы вывалиться где-нибудь в реальном мире, но не успела. Стены задрожали, черепа посыпались на пол, а пламя факелов взметнулось к потолку. Дьявольская длань появилась прямо за нами, одним ударом накрыв обоих. И тогда я ощутил настоящую боль, ту самую, которую когда-то уже испытал. В день, когда меня застрелили, а потом я собственноручно подорвал себя и свою убийцу.